председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на месте руководил делами завода шприца Тэдонган. Его сопровождали Со Хонг Чан и Чо Йон Вон. Заметив, что в прошлом коллектив завода путем проявления революционного духа опоры на собственные силы каждый год безоговорочно выполнял задания производства и тем самым внес вклад в яркую демонстрацию на весь мир преимущества самой превосходной в мире социалистической системы здравоохранения в нашей стране, Ким Чен Ын высоко ценил их успехи. Он заглянул в кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы и кабинет истории развития предприятия. С глубоким вниманием знакомясь с ценными историческими материалами, Ким Чен Ын прибирал в памяти бессмертные заслуги великого Ким Чен Ира в развитии завода. Завод шприца Тэдонган, сказал он, появился по личной инициативе и под энергичным руководством Ким Чен Ира, ничего не жалевшего ради блага наших воинов и народа. Именно в период трудного похода и форсированного марша, когда страна тоже затягивала пояс при жестоких акциях противника по изолированию и удушению нас, и страну не раз постигали катастрофические стихийные бедствия. Мне кажется, что слышу голос Ким Чен Ира, который в декабре 2000 года посетил построенный народноармейцами завод и, глядя на выпускаемые доброкачественные шприцы и капельницы, с радостью сказал, что сбылось его очередное желание. На заводе шприца Тэдонган хранятся следы благородной любви полководца к народу, так что его коллектив обязан большими достижениями в производстве увековечить бессмертные заслуги Ким Чен Ира, который всю жизнь отдал во имя воинов и народа, подчеркнул Ким Чен Ын. Он осмотрел комплексную диспетчерскую, штамповочный участок, сборочный цех и другие угольки завода, конкретно знакомясь с состоянием производства и качествами продукции, затем наметил задания, встающие перед коллективом завода. Подчеркивая большую важность задания этого завода, он призвал коллектив завода обеспечить ритмичность производства на высоком уровне, максимум гарантировать качество продукции и вести энергичную борьбу за достижение разнообразия шприцев. А для того, чтобы систематически увеличивать объем производства и выпускать сколько угодно всяких размеров и всяких назначений шприцы и иглы, следует добиться инноваций завода согласно велению эпохи экономики знаний. Модернизировать завод шприца Тэдонган как образцовую и стандартную единицу среди всех заводов по производству медицинских инструментов. Такова решимость партии. Следует установить на заводе интеграционную производственную систему в пользу информатизации и перевода хозяйственной деятельности в целом на научную основу. На наивысшем уровне осуществить поточное производство, автоматизацию, роботизацию и стерилизацию всех производственных технологий, начиная с подачи сырья и кончая до упаковки продукции, и таким образом превратить завод в мировой. Причем инновацию завода шприца Тэдонган надо выполнить под девизом собственной крепкой силой превыше всего за счет своего отечественного. Руководящие работники и рабочие завода должны в тесном сотрудничестве с научными и инженерно-техническими работниками соответствующих учреждений создать современные технические процессы нашими силами и нашей техникой, сказал Ким Чен Ын. Далее он остановился на том, что уровень медобслуживания во многом зависит от обеспечения медицинских инструментов, представляющих собой основное средство в лечебно-профилактической работе, и от имени партии обещал принять нужные меры для того, чтобы больше выпускали качественных шприцев и капельниц, и в достатке снабжали ими воинов и жителей. Ким Чен Ын подчеркнул, что надо дальше уделять силы упрочению материально-технического фундамента чучейского и народного здравоохранения, в том числе и построению больше современных баз по производству медицинских инструментов, говорящих на конечном научно-техническом языке, с тем, чтобы наши люди вдоволь наслаждались благами социалистической системы здравоохранения. Ким Чен Ын выразил ожидание и уверенность в том, что коллектив завода шприца Тэдонган справится со своей ответственностью и обязанностями по помыслам партии, чтобы внести свою лепту в максимальное выявление преимущества и мощь социалистической системы здравоохранения.